но она испустила последний оглушающий вопль и затихла. Ранд был так потрясен всем происходящим, что уже не слышал ни причитаний повивальной бабки, ни плача ребенка. Сияющая Эрмингард торжественно протянула ему крошечный белоснежный сверток. «Ваш сын, милорд!» Ранд перевел взгляд с ликующего лица Лианны на это странное маленькое существо, которое только что выскользнуло синевато-багровой массой из чрева его жены. Он сделал шаг вперед, хотел что-то сказать и не смог. Пол под ним покачнулся и неожиданно стал приближаться с огромной скоростью. Энгуйранд Фицмарк, барон Лонгвуда, упал в обморок. Глава 16. Шумная толпа мужчин, громко распевая веселые песни, возвращалась с молодьбы. Впереди шел Ранд. Его чистый и сильный голос перекрывал все остальные. Лиана стояла на ступеньках замка и с гордостью наблюдала за своим мужем. На руках она держала семимесячного Эймери, который, услышав голоса и топот ног, завертелся во все стороны. Каждый день Лиана с нетерпением ожидала возвращения Ранда. Вот он приблизился к ней. Предвечернее солнце золотило его с головы до ног. Потная туника прилипла к загорелому мускулистому телу. На лице играла широкая улыбка. «Как дела у моей госпожи?» — поинтересовался Ранд. Лиана улыбнулась в ответ. «Прекрасно, мой господин. А как ведет себя наш маленький воин?» Он взял на руки ребенка и осторожно подбросил вверх. Эймери радостно вскрикнул. «Немного капризничает. Режутся зубки», — сообщила Лиана. «Может, стоит все же взять кормилицу?» — лукаво улыбнулся Ранд. «Я не хочу, чтобы Эймери откусил твои нежные груди». Лиана опустила глаза. Даже сейчас она чувствовала себя виноватой, со стыдом вспоминая о своем нежелании не так давно произвести на свет этого малыша. «Я сама позабочусь о нем», — заверила она и протянула сыну палец, за который он тут же ухватился своим крошечным кулачком. «Эймери держит очень цепко, как и челюсти терьера», — засмеялась Лиана. «Слава Богу, что он не обладает таким же злобным нравом!» Лиана потянулась и нежно поцеловала Ранда в щеку. Солоноватый привкус теплой кожи мужа пробудил в ней забытые желания. С появлением Эймери их длительные пылкие занятия любовью превратились в сладкие воспоминания. Сейчас они торопливо сливались друг с другом в единое целое, которое неизбежно распадалось при первых требовательных криках их сына. Лиана ласково улыбнулась ребенку. «Я собираюсь сегодня вечером покататься верхом», — сказал Ранд, прерывая ее размышления. «Шарбу совсем застоялся». Он прижался губами к золотистому пушку на голове сына и самым серьезным видом пообещал Эймери. «Однажды и у тебя появится жеребец лучших нормандских кровей». Лиана рассмеялась. «Сначала мне нужно отнять его от груди». Протянув руку, Ранд нежно погладил ее налитые груди, заставив Лианну вспыхнуть от смущения. «Что касается этого, то чем раньше, тем лучше». Затем передал жене ребенка, наклонился и поцеловал Лианну в губы. «А я пока пойду и смою с себя пот. Не хочу обидеть Шарбу». «Может, мне искупать тебя?» — игриво спросила Лианна. Ранд поднял брови. Если ты действительно сделаешь это, я, вероятно, забуду про верховую езду и займусь чем-то другим.